Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru. Глава вторая. Консультант по маркетингу. Зачем? Чего ради ввязался я в это дело? Авантюризм мне не свойственен. Особой тяги к приключениям я за собой тоже не замечал. Денег на жизнь хватает. Так спрашивается, чего ради я потащился с Гамегиным в Московию? Я много раз задавал себе этот вопрос. И сразу после того, как согласился на предложение Анса, и позже, выезжая из ада на Хелмобиле Гамегина, и много позже, когда мельница завертелась, и выйти из игры уже не мог никто. И всегда единственный ответ, который мне удавалось найти, был один и тот же. Понятия не имею. Анс вел машину с таким сосредоточенным видом, будто впервые сел за руль. Я смотрел на блеклый скучный пейзаж, проплывающий за окном. Серые дома, чахлые кустики, рахитичные деревца, детские площадки с покореженными качелями и превращенными в отхожие места песочницами. Будто старая, поцарапанная, без начала и конца пленка кинохроники. Сейчас, в конце апреля, когда грязь и нечистоты еще не были скрыты травой, все это выглядело особенно мерзко. И убого. Не люблю московские окраины с их спальными районами и подпольными общагами для остарбайтеров. Я перевел взгляд на профиль Гамегина. «Ну как, мы достаточно далеко отъехали?» Демон изобразил усмешку. Демон смотрел не на меня, а на ложащуюся под колеса дорогу. Демону было неудобно. Надеюсь, хотя бы виноватым он себя не чувствовал. На встрече Гамегина с руководством службы специальных расследований «Сатаны» я не присутствовал. Приглашение не получил. Да, честно говоря, и не горел особым желанием узнать, каким образом станет обосновывать Анс необходимость моего участия в операции. В операции, о целях и задачах которой я, между прочим, ничего не знал. Не считая той вводной информации, что дал Анс во время нашей встречи в баре «Бегемот», из которой можно было понять лишь то, что операция будет проводиться на территории Московии, и те, кто будет в ней задействован, по всей вероятности, наживут много новых врагов. Судя по результату, приведенные Ансом доводы оказались достаточно убедительными. Руководство службы дало согласие на привлечение человека к участию в операции. Но при одном условии. Официально об этом нигде не будет заявлено. Ни одной бумажки с моим именем, ни одного файла в компьютерной сети службы. Официально я взял отпуск и отправился в Московию повидаться с друзьями и родственниками. А демон-детектив Гамегин решил подвести меня по старой дружбе. Короче говоря, ежели я попаду в яму с дерьмом, то выкарабкиваться из нее мне придется самостоятельно, не рассчитывая, что кто-то сверху протянет руку. Более того, эти перестраховщики позволили Гамегину поставить меня в известность о всех деталях предстоящей операции только после того, как мы покинем ад. Последнее мне совсем не понравилось. После такого я бы от всего отказался. Но только не от данного Ансу обещания. Ему ведь действительно требовалась моя помощь. Кроме того, я был его должник. Конечно, если бы не Гамегин, я бы все равно оказался в аду. Только это был бы ад метафизический, из которого так просто, оформив гостевую визу, на прогулку в Московию не выберешься. По-прежнему, не отрывая взгляда от дороги, Гамегин одной рукой достал из бардачка бумажник и молча протянул его мне. В бумажнике оказались водительские права, удостоверение служащего московитского отделения фирмы «Бельфигор-младший» и кредитная карточка «Московия-банк». Все документы на мое имя. «Очень мило». Я захлопнул бумажник и спрятал его во внутренний карман пиджака. «На что я должен потратить деньги? На подкуп интересующих нас лиц? На девочек? Или можно просто пивка попить?» Анс впервые за время поездки улыбнулся. «Столько тебе не выпить». «Как сказать?» — я загадочно шевельнул бровями. «Почему все документы на мое имя?» «Это твои документы. А как же конспирация?» «О чем ты?» — быстро с недоумением глянул на меня Гамегин. «Нам разве не предстоит скрываться?» «От кого?» — снова не понял демон. «Ну, вообще-то так принято». Я повернулся к Ансу в полоборота, рассчитывая обстоятельно ввести демона в курс дела. «Если мы отправляемся выполнять тайную операцию...» то первым делом должны изменить имена. Понимаешь?» Судя по сосредоточенному выражению лица Гамегина, он ничего не понимал. «У нас должны быть фальшивые документы». «Ну все, кажется, куда уж проще». «Они и есть фальшивые», — с невозмутимым видом ответствовал демон. «Разве?» Я снова достал бумажник. «Кто знает, может быть, я просмотрел что-то важное? Все документы на мое имя». «Ты водишь машину?» — спросил Гамегин. «Нет». «Ты работаешь на фирму Бельфигор-младший?» «Я даже не знаю, чем эта фирма занимается». «Ну вот», — Гамегин легонько стукнул пальцами по рулю. «Выходит, документы фальшивые». «Не уверен», — медленно покачал головой я. «Фальшивыми считаются документы, в которых стоят чужие имена». «Ну что ты придираешься к мелочам?» — недовольно поморщился демон. «Давай лучше поговорим о деле». «Давай». Я снова спрятал бумажник в карман и поудобнее устроился на сиденье. «Нет ничего лучше, чем поговорить о деле, о котором ты ничего не знаешь». Все из того же бардачка Анс достал мобильный телефон бледно-розового цвета. «В записной книжке несколько телефонных номеров, которые могут тебе пригодиться». «Номер службы спасения в список включен?» Гамегин прикусил краешек губы. Демону почему-то не нравилось мое жизнерадостное настроение. «Нет, но там есть номер моего мобильника». Демон вручил мне телефон. «Оба телефона защищены от прослушивания особой системой кодирования исходящего звукового сигнала. Поэтому постарайся, чтобы он не попал в чужие руки». Я с сомнением посмотрел на телефон. «Маленький, конечно, но...» «Извини, Анс, но оказавшись в руках врагов, я не смогу его проглотить. Может быть, я лучше без него как-нибудь?» «Без него как-нибудь в другой раз». Гамегин был настроен чрезвычайно серьезно, так что шуточки мои даже к рассмотрению не принимались. «А-а-а», — глубокомысленно изрек я и, сложив руки на груди, тупо уставился вперед. Нет, я не обиделся, просто сделал вид, что мне глубоко безразлично все, что еще только собирается сообщить мне Гамегин. «Мы будем работать под крышей фирмы «Бельфигор-младший», занимающейся оптовыми поставками изделий из адской кожи. Твоя должность — консультант по маркетингу. График посещения рабочего места свободный». «Это значит, что я могу вообще не появляться на работе?» «Там никто даже не знает, что у них есть такой бесценный сотрудник», — усмехнулся Гамегин. «Но если вдруг возникнет необходимость, можешь с наглой рожей заявиться в кабинет заместителя директора фирмы. Сунешь ему под нос свое удостоверение, и он, не задумываясь, подтвердит твою легенду. Фирма расположена по адресу Милютинский переулок, дом 5А». «Удобное место», — кивнул я. «Жить мы будем на Поварской, это между Арбатской и Баррикадной». Я насмешливо посмотрел на демона. «Ты мне будешь рассказывать?» «Извини», — смутился Гамегин. «Вообще-то было бы лучше расположить нашу штаб-квартиру где-нибудь на окраине. Меньше бы внимания к себе привлекали». «В доме на Поварской живут многие демоны, постоянно работающие в Москве. Я специально выбрал его, чтобы мы могли затеряться». Гамегин осекся. Видно, только сейчас сообразил, что затеряться среди демонов сможет он один. «Ладно, не переживай», — успокоил я напарника. «При желании я смогу затеряться даже среди выводка скунсов». «Как у нас с оружием?» Анс прикусил губу. «Ага», — сообразил я. «Сейчас он скажет, что оружие мне не положено, что вся операция должна пройти тихо, гладко, а случись что, отвечать придется ему». «Поройся под сиденьем». Я удивленно уставился на демона. «Если бы Анс поставил перед собой задачу поразить меня так, чтобы я на несколько минут потерял дар речи, то ничего лучшего он придумать не мог. Но если это шутка, то шутка, надо сказать, самая дурацкая из всех, что я когда-либо слышал. Даже подполковник Малинин, помнится, шутил тоньше». «А что?» — Гамегин слегка дернул плечом, как будто муху хотел согнать. «Можно подумать, в Москве невозможно купить незарегистрированное оружие». Я все еще был нем, а потому просто сунул руку под сиденье. Пальцы быстро нащупали плотную кожу. Я выпрямился, сел ровно. У меня в руке был 10-зарядный Зигзауэр П-345 в наплечной кобуре. Я глубоко вздохнул и с признательностью посмотрел на демона. «Уважил, Анс», — произнес я со слезой в голосе. «Честное слово. Просто не знаю, как это выразить». Не сказать, чтобы я питал особую слабость к оружию. Я и пользовался-то им нечасто. Но примерно представляя публику, с которой нам с Гамегином, по всей видимости, предстояло общаться в течение ближайших нескольких дней, я был рад тому, что у меня теперь есть возможность подкрепить свои слова таким веским доводом, как 9-миллиметровый ствол. Гамегин придал лицу выражение отстраненного безразличия. Мол, знать не знаю, о чем это ты. Но я-то видел. Демону приятно. Черт возьми, все же мы с Гамегином отличная команда. Не всякий демон понимает своего брата-демона вот так. Не с полуслова даже, а с полувзгляда. Мне прям захотелось потрогать свой затылок. Не проклюнулись ли там телепатические рожки? «Кого нам предстоит искать?» — спросил я, не дожидаясь, когда Анс сам перейдет к главному вопросу. «Демона или человека?» «Демона». Анс протянул мне фотографию. «Демон как демон. На вид около 40, представительный, слегка полноватый. Лицо открытое, что называется внушающее доверие. Улыбается. Его имя Клайс Зифул. Опытный агент, в Москве работает 3-й год. Тоже представителем фирмы Бельфигор-младший. Зифул работает в Москве корреспондентом сетевого журнала «За пределами». Он на самом деле пишет неплохие статьи. Его конек – культура московитского андерграунда. «А он существует?» – искренне удивился я. «Этот самый андерграунд?» «Смотря, что ты понимаешь под этим словом». «А что под ним понимаешь ты?» – спросил я и тут же махнул рукой, стирая уже заданный вопрос. «Нет, что понимал под ним Зифул?» Зифул называл андерграундом те проявления культуры, что оказывались невостребованы в массовом порядке. По большей части они были выдавлены в сеть. Реализовать любой сетевой проект значительно дешевле, чем пытаться воплотить его в реальном пространстве. «А почему андерграунд?» — я пожал плечами. «Почему не назвать это виртуальной культурой?» «Почитай статьи Зифула», — изящно ушел от ответа Гамегин. «Я сделал для тебя подборку на диске». «Полагаешь, это поможет нам отыскать пропажу?» «Не исключено». «Когда он исчез?» 3 дня тому назад, 17 апреля». «Почему его сразу не начали искать?» «Зифул и прежде бывал, исчезал на несколько дней. По корреспондентским делам. Вчера утром он должен был передать информацию контролеру. Дата была назначена заранее, и то, что Зифул не явился навстречу, означает, что он не смог это сделать». «Может быть, вы рано подняли тревогу?» Я сдвинул шляпу на затылок. «То, что агент не смог прийти навстречу, еще не означает 100-процентный провал. Всякое могло случиться». «Только не с Зифулом», — едва заметно качнул головой демон. «Ну, тебе, конечно, виднее». Я посмотрел в окно, за которым теперь проносились шикарные многоэтажные дома. Элитная застройка. 2-3-этажные квартиры. И на каждом этаже сортир размером в жилую комнату. Ну, кому в квартире нужны 3 сортира? Не те мысли лезли в голову, совсем не те. Не о сортирах сейчас думать нужно, а о пропавшем демоне. Честно говоря, мне очень хотелось верить в то, что явиться навстречу агенту помешала какая-то совершенно незначительная заковыка. Вот мы сейчас прибудем на место, распакуем вещички, и тут у Гамегина в кармане зазвонит телефон. «Отбой, мальчики!» — Зифул объявился. «Разве не может такого быть?» «Конечно, может». Однако нужно было рассмотреть и предложенный Гамегиным вариант. Агент Ада исчез, не оставив следа. Убит или похищен. А может быть, сам сбежал. Переметнулся к противнику. Только вот вопрос. Кто в Москве был противником агента Зифула? Какое задание выполнял Зифул? То, чем он занимался, мы называем свободным поиском, ответил демон. Очень хорошо, улыбнулся я. А если конкретно? Зифул отслеживал ситуацию и, если считал нужным, частным образом проводил расследование. «Ты думаешь, я хоть что-то понял?» Сказано было от души, не столько с иронией, сколько с сарказмом. А Гамегин даже глазом не моргнул. «По-моему, все предельно ясно. Зифул собирал информацию из всех доступных ему источников, анализировал ее и просчитывал возможные варианты развития событий». «И это у вас в аду называется оперативной работой?» Я не смог удержаться от усмешки. Анс посмотрел на меня так, будто в самом деле не понимал, что меня развеселило. Зифул выполнял большую и важную работу. «Ну, если так», — развел я руками, — «выходит, ты просто не хочешь о ней говорить. Что конкретно интересовало Зифула?» «Я уже сказал, Клайс Зифул занимался культурой андерграунда». Анс сделал паузу, после чего добавил. «Тем, что ты называешь виртуальной культурой». «Пожалуй, я ошибся с терминологией», — подумав, признался я. «Виртуальная культура — это та, что навязывается сверху. Я пальцем указал на потолок. Гамегин машинально глянул наверх, но, похоже, ничего интересного для себя там не усмотрел. Еще бы. Для того, чтобы понять, куда указывал мой палец, нужно было родиться и вырасти в стране, одним из осколков которой стала Московия. А может быть, все наши беды от того и происходят, что мы пытаемся усмотреть что-то большое и значимое там, где демоны вообще ничего не видят. Культура, которая официально существует, но на самом деле ее нет, внес я необходимое, как мне казалось, дополнение. Книги, которые получают премии, но которые никто не читает. Фильмы, которые возят на международные фестивали, но не показывают зрителям в своей стране, потому что их все равно не станут смотреть. Звезды эстрады, от голосов которых мутит всякого, кто не имеет привычки чистить уши с помощью 10-сантиметрового гвоздя. «Да, конечно», — коротко и сухо произнес Гамегин. Из чего я сделал вывод, что согласился он со мной только из вежливости, а на самом деле так и не понял, что я пытался объяснить. Обидно, конечно, но предпринимать новую попытку мне не хотелось. Значит, Клайс Зифул изучал московитский андерграунд. Это было его журналистское задание. Он сам выбрал тему, уточнил Гамегин. А чем он занимался по заданию службы? Анс посмотрел на меня с таким искренним недоумением, что я почувствовал себя неловко. У меня не было намерения ставить друга в глупое положение, и я не собирался вытягивать из демона информацию, которую он сам не считал возможным сообщить. В конце концов, Гамегин в своем деле не новичок и должен понимать, что чем меньше информации он мне выдает, тем призрачнее наши шансы отыскать пропавшего агента. Если, конечно, он действительно пропал. «Я требую невозможного?» — задал я деликатный вопрос, в ответ на который Ансу было достаточно всего лишь кивнуть. Но вместо этого он сказал: «Я не понял твой вопрос, Дима». «Так, нужно начинать все сначала». «Клайс Зифул был агентом службы специальных расследований Сатаны». «Да», — кивнул Гамегин. «Он 3 года работал в Москве. 2 года и 9 месяцев. Он собирал информацию». «Собирал». «Какого рода была эта информация?» Я был уверен, что наконец-то правильно сформулировал интересующий меня вопрос. Но я снова ошибся. Зифула интересовало все, что связано с андерграундной культурой. Мы снова вернулись в исходную точку. Я тяжело вздохнул, откинулся на спинку сиденья и на секунду прикрыл глаза. Мне нужно было сосредоточиться. «Не хочешь ли ты сказать, что все ангелы ада только тем и занимаются в Москве, что изучают различные проявления культурной жизни страны?» «Нет», — едва заметно качнул головой Гамегин. «У каждого своя специализация». «Хорошо». Я негромко хлопнул в ладоши, объявляя конец первого раунда, закончившегося ничьей. «Давай подойдем к вопросу с другой стороны. Какого рода информация о Москве интересует службу специальных расследований Сатаны?» «Главным образом нас интересует деятельность первого отдела безопасности рая. В последнее время святоши проявляют все большую активность в Москве. Есть информация...» Демон бросил взгляд в мою сторону. «Секретная, между прочим, информация, что святоши пытаются влиять на политику, проводимую правительством Московии в отношении ада». Я только усмехнулся в ответ. «Разумеется, святоши не афишировали свои отношения с правительством Московии. Градоначальник и его свита также предпочитали об этом помалкивать. Но только слепой не замечал, какое влияние приобрела в Москве церковь за последние 2-3 года. В школах преподают закон Божий. В штатном расписании воинских подразделений состоят попы. Ни одна государственная или общественная организация уже не может обойтись без персонального духовника, который, хотя самый человек, но зарплату получает в райской кассе. Для того, чтобы узнать это, не нужно засылать в Москву шпионов». Или выражение лица у меня было глупее некуда, или Гамегин все же научился пусть не читать, но хотя бы угадывать мои мысли. Если бы служба специальных расследований Сатаны свернула свою деятельность, Московия давно бы превратилась в протекторат рая. Московия нужна святошам как плацдарм для того, чтобы затем двинуться дальше. «На запад или на восток?» — спросил я. «Какая разница?» — Гамегин повернул руль, и машина свернула направо. «Просто интересно, кого они считают более слабым противником? католиков или мусульман? Служба часом не располагает такой информацией?» «Я не в курсе», — покачал головой демон. «Ладно, вернемся к пропавшему агенту. Как я теперь понимаю, Зифул собирал для службы информацию о связях святош с представителями андерграунда. Незадолго до своего исчезновения он нарыл что-то интересное». «Да». Пауза перед тем, как Анс сказал это «да», была настолько короткой, что ее можно было и не заметить. Но ее оказалось достаточно для того, чтобы я понял. Демон сомневался, стоит ли об этом говорить. А раз так, то и вопросов на данную тему задавать более не следовало. Зачем форсировать события, если со временем Гамигин сам все расскажет? Куда он денется? Нам ведь работать в паре. С кем из представителей андерграунда Зифул общался в последнее время? Две его последние статьи были о сообществе транспрограммистов. Хороший ответ. Аккуратный. Если бы я еще знал, кто такие транспрограммисты. Сейчас этих самых программистов штук комаров жарким летом после дождя. И каждый считает себя гением. Ну да ладно, почитаем статейки адского спецагента, разберемся, что к чему. Можайское шоссе незаметно перетекло в Кутузовский проспект. За окнами машины тянулись еще не покрывшиеся листвой кусты, похожие на мотки колючей проволоки, меж которых виднелись зеленые карандаши стволов артиллерийских орудий, башни танков, похожие на профили дебильных со скошенными лбами и срезанными подбородками буратин, скорченные тела уродливых броненосцев, превращенных в боевые машины черт знает кого. Прежде это место именовалось Поклонной горой. Когда горку срыли, на ее месте разбили Парк Победы. Наковыряли фонтанов, поставили здоровенный дрын с дудящими в дудке ангелочками наверху, а среди кустов и деревьев попрятали боевую технику. Как будто еще один неизвестный путчист снова готовится тайно ввести в Московию свое ржавое войско. В последнем донесении Зифула, поступившем в службу за 2 дня до его исчезновения, говорилось о том, что группа транспрограммистов ищет контакты с официальными представителями рая, желая продать им какую-то информацию. Вот так! Все, что я хотел услышать, в одной фразе. И, что примечательно, без какого бы то ни было давления с моей стороны. «Знаешь, Анс», — я посмотрел на демона так, будто внезапно обнаружил в нем сходство с Джимми Хендриксом. «Если кто-то из службы поставит под сомнение твою лояльность, я могу дать показания в твою пользу. Я готов под присягой подтвердить, что битых полчаса пытался вытянуть из тебя секретную служебную информацию и не добился ни единой вразумительной фразы». Гамигин позволил себе улыбнуться. «Какого рода информации собирались торгануть транспрограммисты?» — спросил я. «Неизвестно». «Что они в принципе могут предложить святошам?» Размышляя вслух, я рукой нарисовал в воздухе загадочный каббалистический знак, значение которого и сам не мог истолковать однозначно. «Самопальные программы ангелам ни к чему. Значит, информация уворована из какого-то закрытого сервера». «Транспрограммисты не хакеры», — уточнил Гамигин. «А!» — я пренебрежительно махнул рукой. «Все они с чипами в мозгах». Спорить демон не стал. Но я и без того понял, что Анс со мной не согласен. «Так от нас и не требовалось единого мнения. Мы должны отыскать пропавшего агента. А как уж мы это сделаем, наше дело. Гамигину придется, конечно, отчеты писать. Ну, да это не скоро. До отчетов еще дожить нужно. Я, когда в Москве жил, никогда ничего не загадывал больше, чем на неделю вперед. Смысла нет. Это вам Москва, а не какой-нибудь там остров Пасхи. Рапануя его в гриву. А почему именно святошам?» Вопрос был обрезан, но Гамигин понял, что я имел в виду. Я уже думал об этом. Казалось бы, если у ребят есть какая-то информация, которая, по их мнению, может иметь определенный интерес для представителей сопредельных с Московией территорий, одним словом, перебил я демона, нашим андерграундным братьям по разуму должно быть глубоко безразлично, с кем торговаться, с чертями или святошами. Я поднял палец и многозначительно добавил. По идее. У некоторых людей предвзятые отношения к демонам. Ох, не любят обитатели ада, когда их чертями именуют. «Да брось ты!» — махнул я рукой. «Это не мое личное мнение, а агентурные данные. Святоши серьезно работают над созданием негативного образа демонов. А вы, выходит, дело на самотек пустили». «Ну почему же?» Гамегин умолк и на секунду плотно сжал губы. «Я давно уже приметил, что Анс так делает, когда сомневается, стоит ли продолжать обсуждение начатой темы». «Но почему же?» — подзадорил я его. «Мы тоже проводим определенную работу». «Ох, мастер обтекаемых фраз!» «Но исторически сложившиеся тенденции...» «Анс!» — укоризненно посмотрел я на демона. «Какие к черту тенденции? Скажи уж честно, не хватает вам наглости и нахрапистости, святош?» «Ну...» «Ты в курсе, что святоши даже с семьей контакты поддерживают? Неофициально, но, судя по всему, не без взаимной выгоды». «А, не отвечай, это тоже военная тайна, знать которую мне не полагается. Скажи лучше, вот демоны стали бы иметь дело с бандюками? Честно скажи». «В некоторых ситуациях это может иметь определенный смысл», — ответил честный Гамегин. «Брось, Анс, ты прекрасно понял, что я имею в виду. Речь идет не о спасении заложников, а о самых обычных повседневных деловых контактах. Ты, кстати, сам вспомнил о вековой истории. Насколько я помню, ни в одной из мифологических традиций демоны не отличаются той же щепетильностью, что их реальные прототипы. Даже в сказках демоны никогда не нарушают заключенного с человеком договора. Они могут хитрить, изворачиваться, искать у своего партнера слабые места. Но демон, или черт, если тебе угодно, никогда, ни при каких условиях не разрывает договор в одностороннем порядке. Даже если это было только устное соглашение, о котором не знал никто, кроме двух договаривающихся сторон. Я задумался над тем, что сказал Гамегин. Начал перебирать в уме известные мне литературные произведения, героями которых были черти. Добрался до Фауста и понял, что демон прав. «Так что же, честность — ваша родовая черта?» — спросил я осторожно, как будто боясь обидеть. На самом деле мне было немного неловко из-за того, что прежде я воспринимал литературных чертей как сугубо отрицательных персонажей. Вот они, вековые традиции, о которых говорил Анс. «Скорее, особенность воспитания», — ответил Гамегин. «Нас с детства приучают к тому, что честность — лучшая политика, и любое дело проще вести открыто». «Надо же!» — я озадаченно почесал кончик носа. «И как тебя с таким-то воспитанием угораздило стать детективом? Нам ведь при нашей работе постоянно приходится таиться, хитрить, недоговаривать. Это политикам хорошо, они за свое вранье деньги получают. А нам-то, простым людям, каково? А демонам?» Гамегин посмотрел на меня с улыбкой. «Понял, дорогой, куда я клоню?» «Я разве сказал, что мне легко?»